Глава 13. Он открыл глаза. Над головой раскинулось жемчужно-молочное небо, к нему тянулись аккуратные шпили многочисленных храмов. Святая Земля – один из высших святых уровней. Хорошее начало. Этот уровень даст Архангелу Метатрон еще больше сил, к тому же на нем нет никаких преград для полета. Его главная особенность – частые рикошеты дальнобойных атак, но мечников это не затронет. Харуюки посмотрел влево. На центральной площади Гранд-Кастла высилась похожая на башню фигура энеми ультракласса бога апокалипсиса Тескотлипоки. Он уже заметил Харуюки, на лице, выглядящем черным на светлом фоне, тускло зажглись белые концентрические окружности. Правая рука начала с глухим рокотом подниматься, всего один этот удар мог убить Сильверкроу. Харуюки страшно захотелось немедленно раскрыть крылья и улететь, но сейчас он играл роль приманки. Пришлось победить страх и неотрывно смотреть на великана. В небе сверкнули падающие звезды. Они приближались с северо-запада, одна голубая, вторая белая. Первая быстро свернула на юг, вторая летела точно вниз. Вскоре вокруг нее стали различимы 5 фигур. Это прилетели Метатрон и другие мечники. Тескотлипока по-прежнему смотрел на Харуюки. На обращенные к Сильверкроу правой ладони появились черные круги, видные даже в тени. Гравитационная атака Тошкатль. Причем загорались круги гораздо быстрее, чем в парке Китанамару. Поняв, что гравитационное поле может повлиять на траекторию полета мечников, Харуюки машинально вскинул левую руку. Он сосредоточил образ света в ладони, сжал до предела, затем отпустил. Light Shell! Вокруг аватара появилась тонкая белая пленка. В ту же секунду рука великана выпустила искажающую пространство волну. Харуюки понятия не имел, как именно ускоренный мир обработал столкновение этих атак, но лично ему показалось, будто часть гравитонов затухла, столкнувшись с фотонной преградой, а остальные обволокли великана со всех сторон. Однако затем тускло светящуюся гравитационную вуаль пробила белая комета Архангел Метатрон. «Ха!» – воскликнула она, изо всех сил рубанув двуручным мечом сверху вниз. Клинок, взятый у Центория Сентри, оставил в воздухе радужный след и рассек тело Тескотлипоки, не только разрубая крупнейший нагрудный венок, но и повреждая венки на животе и бедрах. Огромное тело выгнулось, наверняка почувствовав сильнейший удар. Затем пришел черед Сиан Пайла и Трилит Тетраоксида. «Сиан Блайт! Хевенли Стрейтос!» Две инкарнации разрубили венки на правой и левой руках. Пришла очередь следующей пары. Лаванда Дауна с трепещущей на ветру плессированной юбкой и Центория Сентри с развивающимися серебристыми волосами, они не стали ничего выкрикивать и лишь ошеломительно быстро взмахнули мечами, окутанными тончайшим концентрированным оверреем. Инкарнация третьего уровня. Венки на животе и бедрах беззвучно распались на половинки. И, наконец, в мягком свете Святой Земли ослепительно сверкнула пара алмазных клинков черного дуэльного аватара, пикирующего на голову Тескотлипоки. Граффит Эдж – последний участник атаки. Великан резко вскинул правую руку, пытаясь отмахнуться от мечника. В ответ граф отвел левую руку назад, зажег меч алым оверреем и выбросил вперед. Глаза Харуюки еле успевали за движениями аватара. «Варпал страйк!» Из меча выстрелило алое копье, пронзившее руку Тескотлипоки. В следующий миг второй меч, окутанный бледным белым оверреем, мягко коснулся венка на голове энеми. Поначалу ничего не произошло, но затем через венок пробежала белая линия и расколола его надвое. Инкарнация третьего уровня – Вразумитель. Всего полсекунды понадобилось шести мечникам, чтобы избавить Тескотлипоку от оков сияния. Уровень задрожал от низкого гула, и великан замер. Настал момент истины. После освобождения от власти Белой Королевы сильнейшему энеми понадобится от 7 до 10 секунд, чтобы прийти в себя. Друзья подарили Харуюке первый и последний шанс на спасение. «Лети!» Харуюке выпустил свет инкарнации с крыльев и взмыл ввысь. «Лайт спид!» Он не боялся потратить всю энергию, лишь бы только улететь туда, где его больше не достанут руки Белой Королевы. Краем глаза он увидел, как падающих мечников подхватил сотканный из света ковер Метатрон. Архангел несла дуэльных аватаров почти у самой земли, да на такой скорости, что наверняка тоже выжимала из себя всю энергию. Через 7 секунд они будут далеко за пределами Гранд-Кастла. Осталось совсем немного, скоро все закончится. но внезапно сзади обрушилась звуковая волна, едва не оглушившая его. Харуюки рефлекторно обернулся, продолжая набирать высоту. Он увидел, как нагнувшийся вперед Тескотлипока сжал раскинутые в стороны руки и боднул головой в воздух, словно разъяренный бык. Когда он взревел, концентрические круги на его лице задрожали и расширились. В пустоте открылась дыра, из которой появились какие-то черные плиты. Зубы, но не острые звериные, а плоские человеческие. Огромная пасть, словно воплощение гнева и ненасытного голода, широко раскрылась. И черная волна разошлась во все стороны от Тескотлипоки. Именно тогда Харуюки осознал, белая королева вовсе не управляла великаном с помощью сияния. Она сдерживала его, ограничивала, подавляла силу бога апокалипсиса и делала из него всего лишь энеми ультракласса. Белые мраморные плиты под ногами великана шли трещинами, едва их касалась черная волна. Высокие стены Хаймвельта тоже начали осыпаться. Через секунду ударная волна догнала взлетающего Харуюки, металлические чешуйки на крыльях разлетелись во все стороны, броня покрылась трещинами. Харуюке показалось, будто его ударили 30-тонной гирей. Он никогда еще не испытывал ничего подобного. Шкала здоровья в верхнем левом углу поля зрения мигом потеряла 4/5 запаса. Потеряв крылья, он тут же вошел в штопор и врезался в верхний шпиль Хаймвельта, потеряв половину оставшегося запаса здоровья. Шкала стала темно красной но Харуюке все же из последних сил поднял голову и посмотрел не на шкалу, а на главные ворота Гранд-Кастла. Ударная волна как раз захлестнула шестерку мечников. Белоснежные крылья Метатрона оторвались под корень и рассыпались на перья. Она немедленно упала и покатилась по мраморной кладке. Дуэльные аватары упали с ее спины и врезались в стену храма. «Ах!» Простонал Харуюки, пытаясь подняться, но его аватар застрял в крыше и не мог пошевелиться. Он даже слушался как-то неохотно. Возможно, урон от волны достиг внутреннего тела. Тем не менее, Харуюки смог вытащить руку из обломков и направить ее на голову Тескотлипоки. «Сюда смотри, чудовище!» — хрипло крикнул он и собрал в пальцах всю оставшуюся энергию инкарнации. Когда Веррей неуверенно вспыхнул, Харуюки наложил на него единственный образ, на который еще был способен. «Лазер-ланс!» Световое копье ударило в затылок Тескотлипоки, оставило 5-сантиметровую ямку, и все. Харуюки не заметил, чтобы 10-уровневая шкала здоровья над головой великана хоть немного сократилась, в то же время он не почувствовал, что его атака отразилась обратно, как порой случалось на этом уровне. Рот Тескотлипоки слегка изменил очертания, словно насмехаясь над дерзким карликом. Затем великан повернулся к лежащей на земле шестерке мечников и поднял левую руку. Харуюки не видел ладони, но понял, что прямо сейчас на ней загораются красные круги. Великан коротко взревел и выпустил алую огненную спираль. Этот фейерверк, наверняка не уступавший по силе огненному дыханию Судзаку, летел точно в горстку бойцов. «Бегите!» – завопил Харуюки. Один из бёрстлинкеров поднялся, словно услышав его голос. «Графит Эдж». Его черная броня вся покрылась трещинами, но алмазные клинки не пострадали. Аватар побежал, но не от фейерверка, а навстречу ему. И выставил перед собой мечи. «Спиннинг Шелд!» «Вращающийся щит!» Выкрикнул он название приема и начал вращать мечами мельницу. Клинки мгновенно превратились в световой щит, спираль ударила в него, и по округе разнесся глухой грохот. Вспышка скрыла графа с глаз, но он, похоже, устоял. Харуюки всегда считал графа Тэджа аватаром, созданным исключительно для нападения, но теперь тот показал чудеса и в обороне, ведь далеко не каждому под силу защититься от удара освобожденного Тескотлипоки. Если остальная пятерка мечников быстро придет в себя и выдержит до конца атаки, то еще успеет сбежать. И раз так, Харуюки нельзя просто наблюдать за битвой, он должен снова взлететь, чтобы усилия друзей не пропали даром. К счастью, у него остались его ангельские крылья, подаренные Метатрон. «Экипировать!» Он уже начал произносить команду на призыв усиливающего снаряжения, как вдруг услышал странный влажный звук. Тескотлипока продолжил опускать огненную спираль из левой руки, но вместе с этим выстрелил из живота каким-то черным шаром. Но это была не бомба. Полупрозрачный шар подрагивал в полете, словно состоял из плотной жидкости. По его поверхности без конца бежали фиолетовые искры. Харуюки уже видел эту атаку раньше. Да, это было, когда они спасали Акву Карент у восточных врат Имперского замка. Пока он пытался вспомнить детали, кто-то пробил изнутри огненную завесу, висевшую перед световым щитом Граффитеджа. Один из аватаров побежал прямо навстречу черному шару — Сян Пайл Такумо. Он взревел, схватив инкарнационный меч двумя руками и ударив им с невероятной скоростью. Клинок испустил голубую волну и рассек шар надвое, но половинки, как ни в чем не бывало, склеились и с громким хлюпанием поглотили Сян Пайла. Жидкий шар замер на месте, а фиолетовые искры стали похожи на живых червей. Да, Харуюки знал эту атаку. Вытягивание уровня. Самая злая и необычная атака в ускоренном мире, доступная только Сэйрю. Прямо сейчас этот шар вытягивал из Такому с таким трудом заработанные бёрст-поинты. Харуюки завопил. Потеряв голову, он вновь забился, пытаясь выбраться из крыши. Острые обломки пронзили его броню, и Харуюки начал отламывать их, не обращая внимания на то, что теряет здоровье. Но ему удалось освободить лишь туловище, когда шар вокруг Такому ярко вспыхнул. Сян Пайл упал на колени, он только что откатился с шестого уровня на пятый. Харуюки вспомнился один из их разговоров в гостиной. «Давай пообещаем друг другу, когда-нибудь, когда мы оба станем высокоуровневыми бёрстлинкерами, скажем, седьмого уровня, мы вновь сразимся с тобой в полную силу. Ты проходишь через множество тренировок и становишься сильнее, но я хочу попробовать победить тебя, и в этот раз своими собственными силами. Что скажешь, Хару?» «Хорошо. Обещаю, Тако». Все это время Харуюки и Такому сражались, помня о своем обещании друг другу. Благодаря победе над Инти, они уже почти набрали подушку безопасности для перехода на следующий уровень. Харуюки казалось, что обещанная битва состоится сразу после победы над Белым Легионом, но... «Нет! Нет!» — закричал Харуюки, чувствуя, как из линз его аватара текут слезы. Его голос заглушил треск новых искр. «Четвертый уровень!» Тескотлипока поднял правую руку, раненую инкарнацией Граффитеджа. На сей раз черная энергия собралась на пальцах, а не в ладони. Он готовился добить аватара. Осознав это, Харуюки по колено отрубил себе левую ногу, безнадежно застрявшую в крыше. От шкалы здоровья осталось лишь одно деление. Он с трудом встал на одной ноге и вновь собрал свет инкарнации в правой ладони, но Аверей мерцал, а не горел. Хватит ли силы атаки, чтобы обратить на себя внимание Тескотлипоки? И все же... Вдруг Харуюки кое-что почувствовал, но не телом, а душой. Кто-то смотрит. Прямо на них. Некто наблюдает за трагедией за новое измерение. И стоило Харуюки понять это, как внезапное сверхускорение без спроса отправило его сознание на высший уровень.